6.6. Похороны. 6 ноября, в воскресенье, на похороны героя пришли 45 тысяч человек. Театр и певческая капелла отменили представление из-за национального траура и в полном составе явились на траурную церемонию. На отпевании в церкви святого Иоганна хор мальчиков под руководством концертмейстера Тони Фишера выводил «Ты сейчас среди звезд, что так ясно нам светят». Перед постаментом, на котором стоял гроб с телом, торжественным маршем прошли со знаменами и венками все студенческие общества. Братство Германия и Брихия, Альпийский клуб, орден Паппенхаймер. За ними шли, опустив непокрытые головы, все члены городского совета. Дальше следовали сотрудники Дершерер во главе с Карлом Хаберманом. На трибуне стоял бургомистр Вильгельм Грай с каменным лицом, погруженный в свои мысли Артур Пеци и плачущий вице-мэр Эрлер. Грайль произнес речь. «Август. Дорогой наш Август Пеци. Мы все». Все, без исключения, коренные жители немецкого города Инсбрука, собрались сегодня здесь. Мы плачем и горюем на твоей могиле. Мы плачем о тебе. Удивительно красивая смерть во имя защиты чести немецкого народа. Ты всегда был жизнелюбивым, свободным немцем. В борьбе с развязанным вэлшами насилием ты отдал жизнь как истинный мученик ради нас, немцев. И не только свою молодую цветущую жизнь, но и свой талант. Огромный художественный гений ты, не раздумывая, принес жертву на алтарь немецкого народа. Мы будем с честью заботиться о твоей могиле. Для нас ты останешься одним из величайших немецких мужчин. Его заместитель Шалк разразился гневными словами. «Ты стал нашим героем-мучеником, и твоя смерть — ответ тем, кто считает, что волю нашей нации можно согнуть. Тироль останется немецким, из твоей крови прорастет чудесный цветок германского единства, потому что немцы и должны быть едины в противостоянии любым попыткам поставить под сомнение немецкое господство». Ты соединил нас, немцев, и твоя кровь будет укреплять национальную солидарность в других битвах. Эдуард Эрлер снова зарыдал и отвернулся. Артур Пеци стоял рядом с ним, отрешенно глядя на заснеженные горные вершины, тонущие в седых облаках. Процессия медленно двинулась по Анихштрассе мимо ресторана «Австрия», к главному городскому кладбищу Вестфрихдорф. Две телеги были заполнены венками. Когда металлический гроб опускали в могилу, все флаги были спущены и прозвучал орудийный залп. После этого в городе вновь начались митинги. 8 ноября в Инсбрукер Нахтрихтен появилось сообщение, в котором безутешный брат Артур Пеци благодарил лично бургомистра Вильгельма Грайля за оказанную честь, братство Суэвия за вахту, которую ее доблестные корнеты несли у тела покойного, хор, исполнявший скорбные оратории, а также всех дам и барышень Инсбрука за прекрасные цветы и венки. Сразу же после похорон Эдуард Эрлер спешно уехал в Вену с докладом. Доклад был только поводом. Вице-мэр отправился искать виновных. Едва прибыв в столицу, имперский советник буквально ворвался в резиденцию министр-президента, а потом в кабинет Кербера. У Эрлера было такое выражение лица, что присутствовавшие на приеме чиновники выразительно переглянулись, совершенно уверенные, что у советника не все в порядке с рассудком. Не обращая на них внимания, вице-мэр принялся обвинять самого Кербера и стоявшего рядом с ним министра образования Хартеля в том, что произошло. «Ваше превосходительство, вы уроженец Южного Тироля, Надеюсь, вы понимаете всю меру ответственности вашей и министра образования за то, что произошло? Если бы вы с самого начала вмешались и предотвратили...» «Господин советник», — прервал его Кёрбер, — «такой тон в моем кабинете совершенно непозволителен, и я его не допущу». И тут Эдуард Эрлер с ледяным спокойствием в голосе произнес совершенно невероятную фразу. «А вы уверены, ваше превосходительство, что это все еще ваш кабинет?» Эрнст фон Кёрбер смертельно побледнел. Он был ошеломлен такой дерзостью. Ровно через месяц министр-президент Кёрбер сложит в себя полномочия, и 31 декабря 1904 года его кабинет займет барон Гауч фон Фракентурм.